«Похоже», — проворчал сержант, делая шаг назад. Один из его людей протянул скудную коллекцию безделушек, от которых избавили дендарийцев. «Для убийства они не экипированы», — заметил он. Мьюрка выпрямился с оскорбленным видом. «Мы не убийцы!» Сержант повертел в руках парализатор. «Самоволки, да?» «Нет, если вернемся до полуночи». Тон Мьюрки сделался льстивым. «Слушайте, наш командир — форменный ублюдок. Может, найдется способ сделать так, чтобы он об этом не узнал?» Он с намеком провел пальцами по куртке, где внутри таился бумажник. Сержант оглядел его с ног до головы и хмыкнул. «Может быть». Майлз слушал, восхищенно открыв рот. «Мьюрка, если это сработает, я повышу тебя в звании». Мьюрка сделал паузу. «А мы никак не можем сперва тут что-нибудь посмотреть, а? Даже не девочек, просто комнаты, чтобы я мог сказать, что видел». «Тут не бордель, солдатик», — рявкнул сержант. Мьюрка застыл. «А что тогда?» «Биолаборатории». «Ох», — только и выговорил Мьюрка. «Ах ты идиот!» — вставил один из рядовых. Майлз осенил его молчаливым благословением. Никто из троих даже не поднял глаз к потолку. «Но тот тип в городе сказал мне...» — начал было Мьюрка. «Какой тип?» — спросил сержант. «Который взял у меня деньги», — объяснил Мьюрка. Парочка солдат в красном заухмылялась. Сержант подтолкнул Мьюрку стволом нейробластера. «Двигай, солдатик, обратно откуда пришел. Сегодня у тебя счастливый день». «Хотите сказать, мы заглянем внутрь?» — с надеждой спросил Мьюрка. «Нет», — отрезал сержант. «Хочу сказать, мы не переломаем тебе обе ноги, когда будем отсюда вышибать». Помолчав, он добавил уже мягче. «Внизу в городе есть бордель». Он вытащил из кармана Мьюрки бумажник, проверил имя на кредитке и положил ее обратно, а все оставшиеся деньги выгреб. Охранники проделали то же самое с возмущенными рядовыми, поделив между собой разнообразную наличность. «Там принимают кредитки, и вы еще успеете до полуночи. А теперь марш!» И команду Майлза, опозоренную, но невредимую, увели по туннелю. Майлз подождал, пока вся толпа точно удалится за пределы слышимости, и лишь потом нажал кнопку на наручном комме. «Белл?» «Да», — моментально последовал ответ. «У нас проблемы. Мьюрку с солдатами только что схватила охрана Реаваля. Надеюсь, этот гениальный парень ухитрился навесить им на уши столько лапши, что их просто вышвырнут с черного хода, а не разберут на запчасти. Я выберусь вслед за ними, как только смогу. Встретимся и перегруппируемся для новой попытки». Майлз сделал паузу. Это полный провал. Ситуация стала еще хуже, чем была до начала. Служба безопасности Реаваля будет ходуном ходить весь остаток долгой джексонианской ночи. Он прибавил в ком. «Я собираюсь посмотреть, не могу ли до ухода хотя бы выяснить, где они держат зверюшку. Это повысит наши шансы на успех в следующий раз». Белл прочувствованно ругнулся. «Будь осторожен». «Да уж будь уверен. Жди Мьюрку и ребят». Нейсмит связь закончил. Как только он определил нужный кабель, заставить дверь открыться было минутным делом. Потом ему пришлось выполнить интересный акробатический этюд, вися на кончиках пальцев и уговаривая потолочную панель встать на место, прежде чем он сам рухнет, вытянувшись во весь рост. Нешуточная опасность для его костей. Но ничего он не сломал. Майлз проскользнул в ворота главного здания и как можно скорее перебрался к коммуникации, поскольку коридоры уже продемонстрировали свою опасность. Лежа на спине в узкой шахте и водрузив голокуб с чертежами себе на пузо, Майлз выбрал новый, более безопасный путь и необязательно проходимый для пары здоровенных солдат. Где же искать чудище? В шкафу? Проползая по коммуникациям и волоча за собой рюкзак с оружием, примерно на третьем повороте Майлз вдруг сообразил, что эта территория больше не совпадает с картой. Черт, черт и черт. В систему внесли изменения уже после постройки, или карта слегка подпорчена? Ладно, неважно. Он же не заблудился и может вернуться обратно по собственным следам. Еще с полчаса он полз вперед, по ходу обнаружив и отключив два датчика тревоги прежде, чем был обнаружен ими сам. Время начало поджимать всерьез. Скоро ему придется... Ага, вот! Сквозь вентиляционную решетку он разглядел полутемную комнату, заставленную головидео и ком-оборудованием. На карте это место именовалось «Мелкий ремонт», но выглядело совсем не похоже на ремонтную мастерскую. Еще одна перемена с тех пор, как сюда въехал Риоваль. Но в комнате был человек, один, и он сидел к Майлзу спиной. Превосходно. Слишком хорошо, чтобы пройти мимо. Бесшумно дыша и медленно двигаясь, Майлз вытащил из рюкзака дротикомет и удостоверился, что тот заряжен нужным патроном. Фастпента, сдобренная парализующим веществом. Милейший коктейль, специально смешанный для этой цели, медиком Ариэля. Он всмотрелся сквозь решетку, точно и напряженно навел дуло дротикомета на цель и выстрелил. В яблочко. Мужчина лишь разок хлопнул себя по загривку и застыл, уронив бесчувственную руку. Майлз коротко усмехнулся, прорезал решетку и спрыгнул на пол. Мужчина был одет в хороший гражданского покроя костюм. Возможно, один из здешних ученых? Раскинувшись в кресле, он уставился на Майлза с интересом, без боязни и с порхающей на губах улыбочкой. И вдруг начал заваливаться. Майлз подхватил его и усадил ровно. «Теперь сидите. Вот так, хорошо. Вы же не сможете разговаривать, уткнувшись лицом в ковер, верно?» «Не-е-е». Человек замотал головой и согласно заулыбался. «Вы знаете что-нибудь про генетический конструкт? Чудовищную тварь, которую недавно купили у дома Бхарапутры и привезли в этот комплекс?» Человек моргнул и улыбнулся. «Да». «Жертвы фастпенты склонны отвечать на вопросы буквально», — напомнил себе Майлз. «Где ее держат?» «Внизу». «Где именно внизу?» «В подвале. Там место вокруг фундамента, только ползком. Понимаете, мы надеялись, что она наловит там крыс». Человек захихикал. «Едят ли кошки мышек? Едят ли мышки кошек?» Майлз проверил по куб-карте. «Да, выглядит неплохо с той точки зрения, как именно отряду проникнуть туда и выбраться. Хотя придется обыскать большую территорию, превращенную в лабиринт множеством уходящих в скальный массив, несущих конструкций и специально установленных для гашения вибраций колонн, идущих наверх, в лаборатории. С нижнего края, где склон горы идет вниз, потолок поднимается и находится очень близко к поверхности. Там будет потенциальная точка выхода. А там, где здание врезается в склон, потолок опускается до того, что можно голову разбить, и уходит в скалу. Отлично. Майлз открыл коробочку с зарядами к дротикомету в поисках чего-либо, что на остаток ночи уложит его жертву в холодок, неспособную отвечать на вопросы. Мужчина замахал на него, и под соскользнувшим рукавом на запястье обнаружился ком, почти столь же массивный и сложный, как у самого Майлза. На нем мигал огонек. Майлз воззрился на приборчик со внезапным беспокойством. «Это комната?» «Кстати, а вы кто?» «Моглия, шеф службы безопасности биолаборатории Риоваля», — радостно продекламировал тот. «К вашим услугам, сэр». «О, ну конечно же». Майлз принялся спешно шарить в коробке. Пальцы вдруг сделались толстыми и неуклюжими. «Черт, черт, черт!» Дверь резко распахнулась. «Стоять, мистер!» Майлз хлопнул по кнопке самоуничтожения собственного кома, она же посылала сигнал тревоги по сжатому лучу, поднял руки и сдернул ком одним мгновенным движением. Моглия не случайно сидел между Майлзом и дверью. Это не дало ворвавшимся охранникам инстинктивно нажать на спусковой крючок. Ком расплавился уже в воздухе. Теперь через него СБ Риоваля никак не сможет отследить отряд поддержки. А Бел как минимум знает, что дела плохи. Шеф СБ хихикал наедине сам с собою, временно поглощенный задачей пересчета собственных пальцев. Красномундирный сержант с целым взводом за спиной вихрем влетел в координационный центр охраны, как с кристальной ясностью вдруг понял Майлз. Одним движением тот развернул Майлза на месте, впечатал лицом в стену и с жестокой эффективностью обыскал. Не прошло минуты, как Майлза освободили от звякающей кучи компрометирующего оборудования, куртки, ботинок и ремня. Держась за стену, Майлз трясся от боли, результат умелых ударов в пару нервных центров и обиды на мгновенный поворот судьбы.